Близился подобный же страшный час и для княжны Дубравки. Ей исполнилось 12 лет. А старше 14-15 лет княжон редко выдавали замуж. Это было пределом. Но пока княжна Аглая Дубравка была все еще свободна от державной науки. Меж тем, как старшим Даниловичем, Роману и Льву, не только разрешалось, но и прямо предписывалось присутствовать на советах отца-государя, хотя еще безмолвно, еще не на всех. Да и в прочих мужских науках братья во многом брали верх над сестрою. Многое из того, что они уже знали, было еще ей невдомек. Еще совсем недавно Дубравка могла спросить кого-либо из старших. «А правда ли, что ангелы на ночь солнышко корону снимают?» И ей заплакать захотелось, когда она узнала, что нет, не снимают. Между тем Мстислав, озорник и ленивец, успел просветиться и кичиться перед нею, что знает устройство вселенной. «Никакого ангела с короною нет. Назначен каждому светилу свой круг. Есть круг Луны, круг Ермиса, Зевса, Солнца, Ареса, Афродиты и Кроноса. 7 кругов. Духи служебные, незримые для смертного ока, приставлены ко всем тем 7 кругам и толкают круги руками. Когда они устанут толкать или повелено будет им перестать, тогда светила падут на землю, а небо совьется, как свиток. И разве знала Дубравка, как знали они, княжичи, отчего бывает гроза? Ну отчего же, из гордости сдерживая слезы горечи и обиды, спрашивала сестра. И торжествующий Мстислав почти без запинки отвечал, точь-в-точь, как повествовал им на уроках митрополит Кирилл. Гроза бывает от того, что дух служебный раздирает облако с шумом, и оттого скрежет и гром, и растворяется путь водам небесным, и текут на землю. Разве знала Дубравка, что такое вода? А Мстислав знал. Вода, скороговоркой на зубок объяснял он, вода – это стихия мокрая и холодная, тяжкая, к низу стремящаяся, и удобь разливаемая – и потребное для крещения, и это важнее всего. Кирилл Владыка преподавал юным княжичам не только древнегреческий язык, но и строение служб церковных вместе с катехизисом православной веры, но также и геометрию, сиречь землемерие. Все, что привнесли в мировую сокровищницу наук древние греки, все это, приправленное Библией, отцами церкви и сильно перемешанные с премудростью пчелы и физиолога, арабских географов и Кузьмы Индикоплова, входило в геометрию, преподаваемую Кириллом. Княжичи доподлинно узнали от владыки, отчего бывает ночь, отчего день. Когда солнце уйдет от нас под землю, тогда у нас наступает ночь, а там под землей день. Княжич Мстислав, бойкий и нетерпеливый, спросил у митрополита: «А там, на той стороне земли, тоже живет кто-нибудь?» Митрополит рассмеялся. «Глупый, не по злому укорил он мальчика. Никак, а то бы попадали, они же вниз головой». Узнали княжичи из геометрии митрополита Кирилла, что все животные изведены из воды. И рыбы, и киты, и птицы. Узнали, что земля наша – это лишь точка ничтожная в небесном пространстве. Узнали, что луна от земли свет свой приемлет, что диаметр луны свыше 40 000 стадий, окажется маленькой от того, что чрезмерно далеко отстоит. Затмение же лунное или мерцание происходит от того, что земля заслоняет луну от солнца. Узнали, что звезды – суть раскаленные громады. Он предостерегал учеников своих от суеверий, порождаемых астрономией. «Не верьте, дети мои, математикам, волхвам и прогностикам», – говорил он. Светила небесные не могут предсказать младенцу, будет он богат или нищ. Оставьте суеверие это простолюдинам. Но, с другой стороны, он остерегал их и против безбожных учений Гераклита. Якобы мир един и не создан никем, а был, есть и вечно будет. Что Вселенная – это вечно живой огонь, который закономерно воспламеняется и закономерно угасает. Многое узнали они и о человеке, и все, что узнали, замыкалось величественной и ясной до предела формулой. «Человек – это микрокосмос», – вдохновенно вещал им митрополит. «Плоть человеческая от земли, кровь от росы и солнца, очи от бездны морские, кости от камня, жилы и волосы его от травы земные». На уроках митрополит отваживался затронуть и такое, о чем никогда не решился бы заговорить никакой другой учитель. Так, например, излагая учение о растениях, он сказал: «Видите, чада мои, и финики, и сосны, подобно человеку, два пола имеют, мужской пол и женский. И растение женского полу, расклонив ветви свои, желает мужеского пола. Однако растения немы, безгласны. Как могли бы они поведать о том, женский пол мужскому? И вот ветер и пчела, они как бы бракосочетают меж собою растения». Так повествовал митрополит. И не потому ли княжна Дубравка и не могла быть допущена к слушанию геометрии? Однако и у Дубравки, даже и помимо преобладания ее над братьями в языках, была своя, особая область дивного ведения. Область, издревле положенная только для девушек. Однако такая, где бесспорно совместилась целая наука с врожденным даром к художеству. Это было шитье золотом, шелками и жемчугом, а также плетение кружев. Она выучилась всему этому, почти не учась, как плавают, не учась утята. Чудесные тканые, плетеные, низанные и крупным жемчугом, и мелкими зелеными перлами изделия выходили из-под ее ребяческих рук. Без всякой канвы, поражая и воспитательницу, и сенных девушек, и боярынь остротой и точностью зрения, безукоризненной разметкой своего глазомера, Дубравка расшивала крестом тончайшие антиохийские полотна. К большим церковным дням Аглая Дубравка готовила в тот или иной храм шелковые и оксамитные, ею расшитые ткани, воздухи и антиминцы. «Бог да помилует тебя, светлое чадо», говаривал ей не раз растроганный и восхищенный художеством ее митрополит Кирилл. А в последний раз, когда снова пришлось ему любоваться сотворенным ею антиминцем, где в дивном согласии сплетались разнояркие травы и цветы и разводы, митрополит Кирилл сказал ей нечто столь же загадочное и затаенное, как сказал ей тогда отец. Положив руку, чудесно пахнущую неведомыми ей ароматами, на ее златорусые косички, митрополит промолвил: «Благословенна та земля, в которой ты будешь княжить, Аглая». Ближних бояр Даниила уже начинало тревожить и огорчать беспросветное вдовство государя. Уже неоднократно Кирилл митрополит наедине говаривал князю: «Скорбь никого не минует, государь, но отчаяние — грех смертный». «Словно бы занозую терн в сердце», — угрюмо отвечал Даниил. «Князь», — возражал главенствующий епископ русской земли, — «что ж делать? Всем нам там быть. Все отойдем от суетного и маловременного сего жития. Веселье света сего, увы, с плачем окончится». Даниил отмалчивался. Пробовал уговаривать его и воевода Мирослав, бывший учитель и воспитатель князя. «Полно, Данилушка мой, полно, свет мой», — скорбно говорил он, с великим трудом превозмогая одышку. «Все скорбишь, все кручинишься, все тоскуешь. От скорби душевной и телесная скорбь припадет. Ну а что мы без тебя? Держава без государя вдова, и часу без тебя не можем. И земля скорбнет в засуху, отвечал Даниил. Да и в народе также, когда показывался на народе князь, жалостным и добрым словом чтили его достойное и суровое вдовство. Все по княгине своей горюет, скорбну одежу не сымает. Вдовец и деткам не отец, а сам сирота круглая. Разговор переходил на Дубравку. Хоть чья она сиротка-нибудь, хотя и князя, а все сиротка. И смотреть на девочку будто сохнет, словно бы колосок пшеничный, зноем изваянный. Митрополита и советных бояр князя заботило еще и другое. Война с Миндовгом, изнурительная, с перерывами и в ничью, как-то сама собою затихла. Правда, Миндовга оттиснули от Волыни изрядно к северу, однако в канун завершающей победы магистр Рижский, тот самый Мальберг, с коим охотились на зубра, он изменил. В крестном целовании не устоял и предательски увел в Мемельбург все орденское войско. Спасенный этим, самодержец Литовский успел залечить едва ли не смертельные раны своей державы и теперь вновь накапливал силы. Миндовг тяготел над тылами, и уж слышно стало о постоянных пересылках между прецептором Ливонии и Миндовгом. У Миндовга гостил папский легат. Это становилось опасным. Пора было развязать руки для Востока. Надо было как-то оборачивать все по-другому. Братьев ордена Марии надо опередить, с Миндовгом взять мир. А между тем, веками испытанное среди государей подсобное средство политического сближения, династический брак, это средство вот-вот можно было и упустить. Что же медлит Данила Романович? Любимейший из племянниц Миндовга, юная вдова, княгиня Юрата Дзендзиола Дзендзела, прославленная красавица-литвинка, обладательница огромных областей, только что, как нарочно в одно время с Даниилом, окончила срок печалования своего. Да разве засидится она во вдовах? Если бы и захотела того, разве дозволит ей вдовствовать грозный дядя ее Миндовг? Разведано было, и сама княгиня Юрата, и воинственные братья ее, князья Тавтивил и Эдивит, тяготеют ко всему русскому. И ясно, что княгиня Дзендзиола Дзендзела не откажется принять и православие вместе с великокняжеским венцом всея Карпатской Руси. Что же медлит Данила Романович? Одна из бесед боярского совета с князем, бесед, от коих долго уклонялся Даниил, завершена была по их предварительному уговору такими словами митрополита. «Не гневись, государь, твоя непреложная воля во всем, но только не мы, а вся держава твоя не велит тебе более вдовети». Даниил долго молчал, хотя и отнюдь не был этим разговором застигнут врасплох, а затем отвечал так. «И я немало, милые друзья и доброхоты дома моего, размышлял о том же, о чем и вы. И, быть может, я сам упредил бы речи ваши, когда бы крепко уверен был, что сей брак повернет к нам сердце Миндовгова, сердце злохитрое и коварное. Но, однако, я приемлю совет ваш, хотя страшно мне и помыслить о мачехе для Дубравки». Тронутые и словно бы устыженные этими простыми и чистосердечными словами своего князя, ближние бояре его и митрополит ответили не сразу. Наконец митрополит сказал: «Мы все сочувственники и сердоболи, и соскорбники твои, государь. Но однако, ведь ты и сам ведаешь добре, что и ей, Аглае княжне, вот-вот скоро новое гнездо вить». Половина покойной княгини Анны пустовала. Весь дом овдовевшего князя по усердной просьбе самого Даниила приняла на свои руки княгиня Василька Романовича Алена из роду Суздальских, такая же заботливая и рассудительная, как сам Василька. Дубравка любила тетку. Она еще больше полюбила ее, когда та наотрез отказалась вселиться наполовину покойной княгини. «Нет-нет, и не просите», — сказала она обоим князьям и деверю своему, и мужу. «Я там жить не стану. Пускай ее душенька светлая, когда захочет, тогда и витает в комнатках своих. Да и пускай видит, ничего там чужой рукой не тронуто, ничего не пошевелено». Даниил, растроганный словами невестки, не стал больше настаивать. На половине умершей княгини и впрямь ничего как есть не трогали, а только под наблюдением княгини Алены девушки по временам вытирали пыль. Однажды, это было еще не в долги вслед за смертью Анны, Дубравка во время обычного расставания с отцом спросила его –